Агония. Мощный революционный подъем в гоминдановских районах, решающие успехи НОАК и укрепление освобожденных районов, тяжелые поражения войск Чан Кайши поставили реакционный режим перед неминуемым крахом. В Чан Кайшистских войсках, правительственном и партийном аппарате распространились пораженческие настроения. Страну охватил политический и экономический кризис. Осенью 1948 года Чан Кайши был вынужден заговорить об отставке, о преемнике на пост президента Ли Цзуньчжэнь. Как глава Гоминдана он сохранит за собой контроль в партии. 31 декабря 1948 года Чан Кайши пригласил на обед около 40 высокопоставленных лидеров Гоминдана. Генералиссимус, сидя во главе стола, сначала хранил молчание. Но вскоре тишину разорвал его истерический голос. «Я не очень стремился к этому, но вы, члены Гоминдана, захотели, чтобы я ушел в отставку. Я намереваюсь уйти, но не из-за коммунистов, а из-за позиции определенных групп в Гоминдане». Хозяин фальшивил. Позиция КПК влияла на обстановку в гоминдановском лагере. Разве мог он, лидер Гоминдана, спокойно слушать радио КПК? Его называли преступником номер один, главарем гоминдановской бандитской шайки, который продал китайские национальные интересы Соединенным Штатам. В списке 45 военных преступников, переданном радио КПК, на первом месте значились супруги Чан. В январе 1949 года наиболее верные соратники вынуждены были признать крах своего режима. Обращение генералиссимуса к великим державам с просьбой повлиять на развитие событий в Китае, ограничить действия КПК, успеха не принесли. В январе подразделение НОАК, разгромив на голову сюйчжуйскую группировку Гоминдана, вышли к северному берегу реки Янцзы. Путь на Нанкин был открыт. Среди ошибок Чан Кайши, которые привели Гоминдан к поражению, противники генералиссимуса называли необдуманное решение назначить в Маньчжурию в качестве губернаторов своих людей. Эти ставленники Нанкина были отвергнуты местными бюрократами, не пожелавшими делиться с пришельцами с юга своими доходами. Вновь прибывшие из Нанкина в Маньчжурию чиновники выглядели, как говорили в народе, на один лад, они спешили как можно скорее нажиться. Но главное было то, что население поворачивалось лицом к КПК. Чан Кайши совершил и другую, как отмечалось, ошибку, отдав приказ расформировать 300-тысячное войско марионеточного режима Маньчжоу-го. Это войско дружно перешло под знамена НОАК. Несмотря на разжигание чанкайшистами ненависти к КПК, и в рядах милитаристов появились генералы, решившие порвать с Чан Кайши. Один из самых серьезных ударов по чанкайшистскому режиму нанес известный милитарист Фу Цзои. Генерал Фу никогда не отличался особой преданностью Чан Кайши. За ним шла армия численностью до 1 000 000 человек, и судьба такой огромной армии могла серьезно повлиять на исход гражданской войны. Представители американского командования, игнорируя Чан Кайши, связались напрямую с генералом Фу. Они выражали готовность оказать ему всестороннюю помощь, и Фу, поверив в эти обещания, стал ждать поставок от американской страны. Обещанный груз прибыл лишь 29 ноября 1948 года. Когда стали разгружать прибывшие судно, то обнаружили, что большинство доставленного оружия негодно. Тяньцзинь пал 14 января 1949 года. Пекин лишился всякого счета. Генерал Ян Сишань 6 раз обращался к Фу Цзои, призывая его к жертвам, к борьбе, к восприятию любой идеи, нацеленной на выживание. И Фу воспринял идею, предоставляющую шанс на выживание. Он решил капитулировать. Решение пришло, конечно, не сразу. КПК обещала прощение прежних грехов и место в будущем правительстве. Оказали давление и члены Демократической лиги. 25 дивизий генерала Фу влились в армии КПК. Офицерам разрешалось сохранить имеющийся у них чин, а тем, кто хотел покинуть армию, позволили взять с собой принадлежавшие им вещи, получить трехмесячное выходное пособие и покинуть свои части. К примеру генерала Фу пытались последовать и другие. 2 марта крейсер Чунцин, гордость гоминдановского флота, всего год назад полученный от англичан, перешел на сторону Нуак. Но гоминдановцы сумели все же потопить его. Официально Чан ушел с поста президента Китая 21 января 1949 года. Его заменил Ли Цзуньчжэнь. Суньфо, ставший премьером, возглавил фронду против Ли. Сторонники Суньфо взялись перебазировать многие правительственные учреждения в Гуанчжоу, большинство из них отказались сотрудничать с новым президентом. 23 января 1949 года, когда Народно-освободительная армия входила в Пекин, Ли стал склоняться, вопреки позиции Чан Кайши, к контактам с КПК. Для установления связи с КПК он направляет бывшего мэра Пекина Хо Сиюаня. Но гоминдановская разведка перехватила посланца, и Хо расстался с жизнью. Чан Кайши внешне сотрудничал с новым правительством, но на деле сохранял атрибуты независимой политической и военной власти. Соперничество в рядах, переживавшей глубокий политический кризис коррумпированной верхушки, сказывалось и на поведении гоминдановских эмиссаров в США. Мадам, посольские чины и руководители официальных миссий продолжали посылать информацию непосредственно Чан Кайши. Генералиссимус сохранил за собой влияние в партии, командование армии, распоряжался финансами. 22 января был назначен отлет Чан Кайши и его сына на родину. За несколько дней до этого Чан Кайши отправился к мавзолею Сунь Яцена. Подойдя к гробнице, он старательно отвесил 3 поклона белой статуи Сунь Яцена. Затем с сознанием исполненного долга двинулся к машине, последний раз бросив взгляд на запад в сторону столицы. Генералиссимус уезжает на родину, в местечко Цикоу, вместе с своим сыном Дзян Цзинго. 20 февраля посол Стюарт получает послание от генерала Хэйн Цина. Генерал просил американцев помочь выдворить Чан Кайши из Китая. На следующий день в посольство США поступила аналогичная просьба от генерала Бай Чун Си. Объектом нападок оказался Сунь Фо. Его уличили в продаже дома в Шанхае по чрезвычайно высокой цене. Сунь Фо, конечно же, был крупным спекулянтом, но разве окружавшие его политики были иными? Главная же вина Сунь Фо заключалась в нежелании найти взаимопонимание с новым президентом. За всем этим просматривались амбиции Чан Кайши и Ли Цзуньчжэнь. КПК укрепляла свои позиции в освобожденных от Чан Кайшистов районах. В марте 1949 года в деревне Си-Бай-По, провинции Хэбэй, состоялся 2-й пленум ЦК КПК. Доклад Мао Цзэдуна на пленуме был положен в основу резолюции. В числе задач партии называлось превращение Китая в социалистическую страну. Государственный строй будущей Китайской Народной Республики пленум характеризовал как демократическую диктатуру народа. Под руководством государственной экономики, носящей социалистический характер, через кооперацию, говорилось в резолюции пленума, перестраивать индивидуальное хозяйство и через государственный капитализм перестраивать частное капиталистическое хозяйство. Вот основной путь превращения нового демократического общества в социалистическое. На фоне агонии в гоминдановском стане весьма привлекательными для народа стали призывы КПК к членам партии быть скромными, аккуратными, бороться с зазнайством. Пленум запретил поздравлять партийных руководителей с юбилеями, называть их именами местности, населенные пункты, предприятия. Авторитет КПК возрастал, не считаться с этим гоминдановцам было нельзя. Ли Цзуньчжэнь готовился начать переговоры с КПК. Руководитель гоминдановской делегации Джан Чжи Чжун был связан с Чан Кайши еще по школе Вампу. И теперь в качестве министра без портфеля в нанкинском правительстве он не мог не обратиться за советом к своему патрону. Чан Кайши получил от Джана сообщение с просьбой о встрече, о предстоящих переговорах с КПК, но генералиссимус остался равнодушным. «Какое это имеет значение?» — говорил он. «Приедет он или нет?» Но Джан приехал в Цикоу. Хозяин, вместо того, чтобы проявить интерес к переговорам, предложил гостю побывать в примечательных местах Цикоу. Пришлось Джану уехать ни с чем. 1 апреля начались переговоры гоминдановцев с КПК. 15 апреля было завершено обсуждение текста достигнутого соглашения. Стороны определили порядок передачи гоминдановцами власти компартии, не исключалась возможность участия патриотически настроенных элементов гоминдана в новой политической консультативной конференции. Смягчался несколько удар по тем, кто был объявлен военным преступником. При искреннем раскаянии и оказании помощи в освобождении китайского народа обвинения в преступлениях могли быть сняты. КПК определила окончательный срок подписания соглашения 20 апреля. Вести о переговорах с КПК не застали Чан Кайши врасплох. Он уже отдал один из последних своих приказов Фэньхуа. Срочно закончить строительство аэродрома в местечке Диньхай, расположенном между Цикоу и Шанхаем. Генералиссимус поступил предусмотрительно. Необходимо было подготовить стартовую площадку для бегства на Тайвань. Базу готовил старейший соратник Чана Чейн Чен. Сын хотел иметь более определенные представления о своей судьбе. «Мы пробудем здесь», — сказал ему отец, — «три месяца». На этот раз Чан Кайши не ошибся с прогнозом. 17 апреля нанкинское правительство просит Чан Кайши взять на себя обязанности президента и, естественно, ответственность за ход военных действий. Чан предложил Ли встретиться в Ханчжоу. Из Нанкина навстречу вместе с Ли вылетели Хэ Ин Цин и генерал Бай Чун Си. Состоялся короткий разговор. Генералиссимус, имея в виду условия КПК, спросил, какую позицию, по вашему мнению, мы должны занять. «Я готов», — ответил Ли, — «послать кого-либо для переговоров в Пекин с целью обсудить условия». Чан Кайши отрицал возможность достижения какого-либо успеха в переговорах с КПК. Условия, предъявленные коммунистами, были для него неприемлемыми. Он кладет на стол проект телеграммы. «Эта телеграмма может быть подписана совместно. Вами, как действующим президентом, и мною, как лидером Гоминдана. Мирные переговоры, отмечалось в проекте, прерваны. Правительство переезжает в Гуанчжоу с целью дальнейшего сопротивления коммунистической агрессии». Ли требовал, просил, умолял Чана передать ему право на использование оставшихся ресурсов для обороны Янцзы, но Чан Кайши возвращается в Цикоу. На Тайвань перебрасывается авиация, соединение ВМС, часть дивизий, возглавляемых верными диктатору генералами. Чан Кайши спешил переправить на Тайване и золото. В последнем его указании управляющему Центральным китайским банком отмечалось перебазировать оставшийся золотой фонд в Тайбэй. В ночь с 20 на 21 апреля Ноак перешла в наступление к югу от Янцзы. Гоминдановская оборона дрогнула. После возвращения делегации нанкинского правительства от Чан Кайши появилось коммюнике о переговорах в Цикоу. Однако содержащиеся в коммюнике призывы к единству, борьбе до конца, полностью заглушило приближающиеся к гоминдановской столице канонады. 23 апреля началась стрельба на улицах Нанкина, загрохотали взрывы. Гоминдановский гарнизон сложил оружие. 26-я армия, ей было поручено оборонять Нанкин, так и не появилась. Лидеры спасали свои жизни. Мэр Дэн Дже бросился в машину с 300 миллионами золотых юаней из государственной казны. Шоферы и охрана не выдержали и учинили собственный справедливый суд. Мэр был жестоко избит, а вскоре и попал в плен. Сколько таких высокопоставленных чиновников Гоминдана старались унести с собой все, что попадалось под руку. В этом смысле они мало чем отличались от иностранных завоевателей. Соратники Чан-Кайши спасались бегством, но не забывали запихнуть в свой багаж изделия из слоновой кости, золота, серебра и бронзы, ковры, картины, фарфор. С радостью смотрели жители Нанкина, как, соблюдая строгую дисциплину и порядок, проходили по улицам отряды Ноак. В городе еще кровоточили раны от японской оккупации. Горожане еще не оправились от насилия и грабежей, творимых гоминдановской армией. Население Нанкина, наконец, вздохнуло свободно. Поддерживать порядок на улицах бывшей столицы оказалось не так-то просто. Командующий фронтом Лю Бо Чен, встретившись вскоре после взятия Нанкина с советскими дипломатами, рассказал об одной из наиболее трудных для него задач — удержать солдат от расправы над находившимися здесь американцами. 25 апреля Чан Кайши перебрался из Цикоу в город своей молодости Шанхай. Местный командующий демонстрировал решимость стоять насмерть. Он заявил, что сумеет повторить здесь оборону Сталинграда. Чан Кайши отдал приказ своим изрядно потрепанным войскам удерживать Шанхай и заявил, 3 года будет достаточно для тотальной победы. Гоминдановский лидер блефовал. Чан провел 11 дней в Шанхае. Здесь он получил послание от Ли Цзунженя и Ян Сишаня. Соперники потребовали передать всю власть президенту и правительству, возвратить переправленные на Тайвань ценности для финансирования деятельности президента. Чан Кайши предлагалось выехать в Европу или Америку для сбора необходимых правительству средств. Он не стал медлить с ответом. «Вы настаиваете на том, — писал он, — что я должен выехать за рубеж. Я не могу поступить так, поскольку я не милитарист. Но я согласен на то, чтобы не касаться государственных дел. С завтрашнего дня я полностью снимаю с себя ответственность за эти дела». Свое слово на этот раз Чан сдержал. Он отбыл на Тайвань, а посол Стюарт в это время налаживал связи с представителями КПК. Бывший слушатель Яньцинского университета Хуан Хуа, говоря теперь со Стюартом от имени КПК, выражал недовольство по поводу продолжающейся помощи США гоминдановскому режиму. 12 мая начался штурм Шанхайского укрепленного района. 27 мая над Шанхаем было водружено знамя Нуак. Второго Сталинграда, о котором говорили местные милитаристы, здесь быть и не могло. Победители взяли в плен более 100 000 солдат и офицеров. Чан Кайши выступил с речью в Тайбэе. «Если мы не возвратим Шанхай за 4 месяца, — поклялся оратор, — я покончу с собой». Сколько таких клятв пришлось давать беглецу за свою жизнь? С материка продолжали поступать печальные для него новости. Становилась обычными весть о переходе гоминдановских чинов на сторону КПК. Это не удивляло. Поражало другое. Как мог, например, мэр Шанхая У Шао Шу предать своего патрона? Он обладал секретными документами, списками лидеров тайных обществ, агентов Гоминдана и тому подобным. Все эти документы У передал в руки представителей КПК, оборвав таким образом надежную связь Чан Кайши с Шанхаем. От президента Ли в Тайбэй полетел с письмом Ян Сишань, снова в который раз призыв к благоразумию. «Все наши соратники надеются, что вы приедете в Гуанчжоу и поведете нас», — говорилось в письме, «и я сам искренне надеюсь, что буду ежедневно пользоваться вашими советами и получать ваши указания». Ян Сишань уговаривал генералиссимуса не слушаться американских политиков, вернуться на материк, создать твердое военное правительство. «Американцы думают, — философствовал Янь, — будто они знают, что хорошо для Китая. Но что они знают о Китае? Они видят Китай глазами миссионеров. Они хотят предложить Китаю свой вид демократии, не принимая во внимание условия в Китае. Но мы едим рис, а не хлеб. Означает ли это, что мы должны есть хлеб, чтобы стать демократической нацией?» Янь знал о приверженности супруги Чан Кайши идеалам американской демократии. «Если бы я был госпожой Чан, — — неожиданно заявил милитарист. — Я бы позабыл об американцах. Что стоит демократия, если нет ни одной страны, где она практиковалась бы? Ян Сишань возвратился в Гуанчжоу с пустыми руками. Чан Кайши слишком тесно связал себя с Вашингтоном, чтобы довериться советам Ян Сишаня. В июле он получил от своих агентов в США успокаивающие заверения. Ведущие деятели республиканской партии намереваются отстаивать политику непризнания китайских коммунистов, а также изучить планы дальнейшей помощи Гоминдану. Лоббисты Миллар и Гудвин уделяют особое внимание партийным лидерам и в то же время пытаются избежать раскола в партийных рядах по вопросам китайской политики особенно. В июле Чан Кайши на Филиппинах. Здесь вместе с президентом Квирино подписывает коммюнике с настойчивым требованием организовать Тихоокеанский пакт. Этот шаг вписывается в русло мероприятий Вашингтона, направленных на консолидацию проамериканских сил в Азии и на Тихом океане. Но между встречами с Квирино и с президентом Южной Кореи Ли Сын Маном в Сеуле Чан все же посетил Гуанчжоу. Выступая там 16 июля перед членами ЦИК Гоминдана, Чан Кайши сказал: «Я чувствую стыд за свое возвращение в Гуанчжоу при нынешних условиях отступления и поражения. Я не могу не отметить, что должен разделить большую долю ответственности за поражение. Я напуган размахом спекуляции и контрабандой опиума в Гуанчжоу». Чан Кайши признавал ответственность правительства за положение дел во временной столице. «Мы должны удержать Гуанчжоу, наш последний порт, последнее место, опираясь на которое мы можем использовать свой флот и авиацию», заявил Чан Кайши перед членами ЦИК. 21 июля Чан Кайши покинул Гуанчжоу уже навсегда. Драма приближалась к развязке. Руководители КПК, натолкнувшись на нежелание Вашингтона пожертвовать Чан Кайши, активизировали военные действия. За своими плечами они ощущали международную поддержку. В начале июля 1949 года в Москву прибыла делегация КПК во главе с Лю Шаоци. Состоялись беседы китайских руководителей с Иосифом Сталиным. В своих воспоминаниях Ши Дже довольно подробно воспроизвел их содержание. Во время третьей беседы Лю Шаоци сообщил Сталину о планах КПК образовать к 1 января 1950 года центральное правительство. Последовал вопрос Сталина: где вы разместите свое правительство? Государство не может оставаться без правительства. Руководители КПК связывали свои надежды с признанием нового правительства, прежде всего, со стороны Советского Союза, не надеялись в этом смысле на державы Запада, хотя последние не прекращали политическую игру с КПК. В августе 1949 года, когда делегация КПК возвращалась на родину, Сталин, напутствуя Лю Шаоци, снова заявил: «Время без правительства не должно быть очень долгим. В противном случае зарубежные страны воспользуются этим моментом для вмешательства, вплоть до объединенного вмешательства. В этом случае вы окажетесь в трудном положении». Мао Цзэдун получил гарантии признания новой власти со стороны северного соседа, и вскоре 18 августа 1949 года появилась статья руководителя КПК «Прощайте, Лейтон Стюарт», где было сказано следующее: «Слушайте же, те из китайцев, которые полагают, что победа возможна и без международной помощи. США не выставили большого количества войск для наступления на Китай не потому, что правительство США не хотело этого, а потому что у него были свои опасения. Правительство США опасалось, что народы Советского Союза, Европы и всего мира выступят против него». 21 сентября в Пекине открылась сессия Народной политической консультативной конференции Китая, НПКК. На сессии был принят закон об организации Центрального народного правительства Китайской Народной Республики, а также решение о столице, гимне и флаге КНР. Последний день работы 30 сентября НПКК избрала свой постоянный рабочий орган Всекитайский комитет и Центральное народное правительство КНР. 1 октября 1949 года на многотысячном торжественном митинге в Пекине на площади Тяньаньмэнь была оглашена декларация Центрального народного правительства о создании Китайской Народной Республики. В правительственной декларации говорилось, что народная освободительная война в основном выиграна, и большинство народа страны освобождено. Правительство заявляет, что оно является единственным законным правительством, представляющим весь народ Китая, и готово установить дипломатические отношения с любым иностранным государством, которое будет соблюдать принципы равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения, территориальной целостности и суверенитета. Пост председателя правительства занял Мао Цзэдун. 2 октября 1949 года КНР была признана Советским Союзом, который установил с ней дипломатические отношения. Советским послом в КНР был назначен Рощин, а послом КНР в СССР Ван Цзясян. Вместе со своими соотечественниками на празднике провозглашения КНР были и те, кто длительное время вынужден был сотрудничать с Чан Кайши. Здесь была вдова Сунь Яцена Сунь Цинлин. Она восторженно встретила образование КНР. Новое правительство, по ее словам, стало подлинно народным, демократическим. Она призывала сограждан Нового Китая посвятить себя задаче предотвращения разрушения цивилизации, использовать всю энергию человека и все созданное им ради счастья простых людей повсюду в мире. Сун Цинлин умерла 29 мая 1981 года в возрасте 88 лет, спустя 13 дней после того, как ее официально объявили в Пекине почетным президентом КНР. На площади Тяньаньмэнь находились и гоминдановские генералы, перешедшие на сторону КПК. Христианского маршала Фэн Юйсяна, проживавшего некоторое время в Соединенных Штатах, подстерегла нелепая смерть. В августе 1948 года он погиб, возвращаясь в Китай в каюте парохода, задохнувшись в дыму во время пожара. Но его вдова нашла приют в КНР. Чан Кайши теряет связь с материком. 10 октября в своем послании изгнанник клеймит советскую агрессию в Китае и объявляет о решимости бороться до конца. Гоминдановский президент Ли Цзуньжэнь не скрывал своего раздражения, когда говорил с соратниками о Чан Кайши и хотел публично заклеймить генералиссимуса, но воздержался. Он выехал на лечение в США. На призывы приехать на Тайвань он не ответил. Чан Кайши назначил генерал-лейтенанта Сун Ли Джена главнокомандующими китайскими армиями и оборонительными силами Тайваня. Сун сразу же предложил программу подготовки тайваньской молодежи, которую рассматривал как отличный материал. Шаг за шагом, по мере реорганизации армии, партии и администрации, ведущей фигурой во всех сферах деятельности на Тайване становится генерал Дзян Цзинго. Генералиссимус оставил за собой верховную власть в армии. В качестве партийного лидера он стремился представить армию как контролирующую администрацию силу. Дзян был назначен главой политического департамента в армии и членом ЦИК, который контролировал партийные дела. Президент Чан обладал диктаторскими полномочиями, особенно во время кризиса и войны. Дзян Цзинго, как министр обороны, контролировал секретную службу армии, партии и правительства, использовал институт политических комиссаров, назначенных на все уровни военной организации. Семья Чан Кайши взяла власть в свои руки. На стороне интересов остатков гоминдановской элиты стояли вооруженные силы США.